И я останусь лишь иконой твоей памяти. И все, что было, лишь отрывом фотогалерей. И все забуду, будто сон, больше тебе не верю. Ты просто лишь фантазия, с которой тлею. Подобно птице феникс, наслаждался прямо с пепла. И все, что было раньше, вспоминается нелепо. А ты в моих глазах метаешься, как маятник. Мотаю нашу пленку, чтобы заново уйти. Может уйти себя, пожалуй, эти мысли прочь. Пойду-ка по району, напишу по новой строчке. А фонари горят и звездочки сверкают. Теперь останусь я иконой, твоя память знает. Ну да, уже пора забыть все напрочь мне. Но даже в этом тексте снова мысли о тебе. А бабочки внутри давно уже заплакались. Ведь то, что было, нам пора уже бетон залить. Не надо нам грустить, нам надо жить на радости. Не принимай всерьез, какие скажут гадости. Ведь мы же рождены, чтобы прожить всю жизнь зря. И хватит думать о любви, живи лишь для себя. Даже жизнь нелегкая штуковина, но ты держись. Не за горами наше счастье, просто обернись. Прими все как урок и начинай себя ценить. И я уверен, что у нас все будет жить. Дышу. Зашибись и будь.